Глава 5. Вот книга про род Адама. Когда Бог сотворил человека, создал он подобие Божье. Он мужчину и женщину сотворил, благословил, и, сотворив их, дал им имя «человек». Когда Адаму было 130 лет, у него родился сын, его образ и подобие. Адам дал ему имя Шет. После рождения Шета Адам жил 800 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 930 лет, Адам умер. Когда Шету было 105 лет, у него родился сын Энош. После рождения Эноша Шет жил 807 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 912 лет, Шет умер. Когда Эношу было 90 лет, у него родился сын Кенан. После рождения Кенана Энош жил 815 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 905 лет, Энош умер. Когда Кенану было 70 лет, у него родился сын Махалалел. После рождения Махалалела Кенан жил 840 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 910 лет, Кенан умер. Когда Махалалелу было 65 лет, у него родился сын Иерод. После рождения Иерода Махалалел жил 830 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 895 лет, Махалалел умер. Когда Иероду было 162 года, у него родился сын Енох. После рождения Еноха Иерод жил 800 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 962 года, Иерод умер. Когда Еноху было 65 лет, у него родился сын Метушелах. После рождения Метушелаха Енох жил 300 лет. Его жизнь шла с Богом. У него были еще сыновья и дочери. 365 лет прожил Енох. Его жизнь шла с Богом. И не стало Еноха. Бог взял его к себе. Когда Метушелаху было 187 лет, у него родился сын Ламех. После рождения Ламеха Метушелах жил 782 года. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 969 лет, Метушелах умер. Когда Ламеху было 182 года, у него родился сын. Ламех дал ему имя Ной и сказал: «Он принесет нам утешение в нашей работе, в наших трудах на земле, проклятой Господом». После рождения Ноя Ламех жил 595 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 777 лет, Ламех умер. Когда Ною было 500 лет, у него родились сыновья: Сим, Хам и Яфет.